«Это говор, что ли?» – довольно громко спросил Конев. «Да брось!» – махнул рукой Цуканов. «Просто похожий парень». «Нет, он!» – воскликнула Алинка. «Привет, говорок!» – крикнул Конев. «Здорово, конь!» – в тон ему ответил Андрей и, взяв Лену под руку, повел ко входу. Встретил их тот же официант, похожий на брачного афериста. Бабочка, прилизанные, зачесанные на пробор редкие волосы, сладкая улыбка. «Здравствуйте! Добро пожаловать! Рады вас видеть!» – привычно запел он. «Здравствуйте! Я вип-зал заказывал». «Да-да, конечно». Официант уставился на Андрея, напрягая профессиональную память. Где он его видел? Но память давала сбой. Кожаное темно-коричневое пальто, шарф расцветки Бербери, коричневые лакированные туфли, непокрытая голова, элегантная стрижка, красивая спутница. В этом обрамлении трудно было идентифицировать лицо, однажды виденное на фоне выношенной куртки. «Прошу вас». Официант сделал учтивый жест. Они прошли через общий зал, который был уже практически заполнен отдыхающей публикой. Легкий шумок разговора, звяканье бокалов, сдержанный смех. Вечер только начинался. Говоров уверенно прошел в глубину помещения, распахнул резную деревянную дверь. Те же бра в розовых абажурах. Та же просторная комната с овальным столом. Тот же бордовый бархатный диванчик под бархатной тяжелой шторой. На этот раз обстановка не вызывала у него ассоциаций с криминалом и развратом. Андрей повесил зеркальный шкаф пальто, оставшись в сером с отливом костюме. Белой крахмальной сорочки с пристегнутыми уголками воротника, из-под которого струился яркий галстук в красно-белую полоску. Официант принял у Лены короткую шубку под леопарда и устроил ее рядом с кожаным пальто. «Вы у нас уже бывали, господин». «Зовите меня Андрей Иванович», – сказал Говоров. «У вас бывал, но не часто. Однако помню, что вас зовут Веня». «Да, совершенно верно», – улыбнулся брачный аферист. Если он и вспомнил спутника постоянного клиента Заборовского в старом сером свитере с протертым локтем, то виду не подал. Говоров сделал заказ, и официант исчез. «Похоже, ты здешний завсегдатай, хотя и не признаешься», – улыбнулась Лена. В коротком сверху и снизу черном платье, черных колготках и узких черных лодочках она выглядела очень эффектно. «А я тут впервые. И мне очень нравится. Тем более отдельный зал. Это так шикарно. А кто эти ребята?» «Однокашники», – сухо отозвался Андрей. «Симпатичные». Официант принес закуски, водку в графинчике и вино для Лены, а кроме того, незаказанную бутылку итальянского шампанского. «Это от ваших друзей», – пояснил он. «Таких друзей водить в музей», – буркнул Андрей. Но через несколько минут вся компания появилась не в музее краеведения Тиходонска, а в вип-зале ресторана «Джон Сильвер». Улыбаясь, они шли гуськом, подтанцовывая и помахивая руками в такт музыки, несущейся из общего зала. Впереди шел Конев с бутылкой коньяка. За ним девушки, поднявшие над головами перекрещенные фужеры. А замыкал шествие Цуканов с шампанским. «Андрей, рада тебя видеть!» Конев расставил руки, чтобы обняться. Но Говоров не встал навстречу. И тот опустил их свободной рукой, отряхнув и без того чистый пиджак. «Ты здорово поднялся. На чем, если не секрет?» «На дуре». «Тссс!» Валерка опасливо оглянулся. «Об этом громко нельзя». Алина звонко рассмеялась. «А, ты прикалываешься?» Конь смутился, но только на миг. «Ну ты юморист. Давай выпьем». Они расселись вокруг овального стола, рассчитанного как раз на 6 человек. Конь налил мужчинам коньяку, Цуканов женщинам шампанского. «Давайте выпьем за дружбу и студенческое братство», торжественно провозгласил Конь и потянулся наполовину полным фужером к Андрею. «Давай, раз мы такие друзья», сказал тот. Хотя помню, как вы мне предлагали за машиной бежать и за бампер держаться. Валерка ничуть не смутился. С пьяну чего не наворотишь? А что ты нас с дамой не знакомишь? Меня зовут Лена, исправила недостаток девушка. Это так здорово, что вы столько лет дружите. Все чокнулись, причем Цуканову пришлось для этого встать и подойти к Говорову. Молодчина, Андрей, я знал, что ты своего добьешься. А чего же вы на похороны Егорова с Игнатьевым не пришли? Мрачно спросил Андрей. Да я вообще ничего не знал, воскликнул Конь. И я, подтвердил Цуканов, и девчонки. А много наших было? Да почти никого. Осколкова, Семенов, Медведева и я. Маринка напилась и меня ругала, что это я виноват. «Да она дура!» – закричала Шальнева и тряхнула густой рыжей гривой. «Истеричка! Она и в институте такой была. А сейчас, когда жизнь не сложилась, обозлилась на весь мир». «Держись от них подальше, Андрюша», – вмешалась Гусева, прищурив свои раскосые зеленые глаза. «У них свой круг, а у нас свой. Наливайте, ребята». Но Говорова такое застолье не устраивало. «Извините, друзья мои», – строго сказал он. «Мы специально заказали отдельный кабинет, чтобы посидеть вдвоем. Так что попрошу». По тону и смыслу фраза прозвучала менее учтиво. «Убирайтесь вон, каналии». Но гости не обиделись и встали. «Конечно, Андрюша», – сказал Конь. «В следующий раз специально соберемся и все вместе повеселимся». «А будете в Москве, звоните. Мы там хорошо повеселимся», – сказала Шальнева и протянула Андрею визитку. «И я свой телефон напишу». Блондинка Барби нацарапала номер на салфетке и тоже вручила Андрею. Непрошенные гости ушли. Андрей перевел дух. «Наконец-то! Ну, давай теперь нормально поедим и выпьем. Сейчас уже Веня стейки принесет». «А по-моему, хорошие ребята», – возразила Лена. «С ними весело. Можно было с ними посидеть». «Очень хорошие», – сказал Андрей, – «когда спят. Причем зубами к стенке». «Ну что, раскопал?» – нетерпеливо спросил почерневший от нервов и недосыпа Малышев. Федоров угрюмо пожал плечами. «Все, как мы и думали. Смолин до сих пор транквилизаторы пьет. Говорит, действительно, пришли двое, приставили к голове пистолет, дали 2 минуты на раздумье. И сказали как-то интересно». «Что сказали?» «Что-то типа, или на столе сейчас будут акции, или твои мозги». «Что-то такое я где-то слышал. Это же из кино про крестного отца. Короче, он все и отдал. Да еще Поленову и Станицыну позвонил, чтобы и не упорствовали. У тех тоже гости были. Одновременно всех окучили». «Да. А этого пробил?» «Мутное дело. Никто его не знает. Даже фамилии Акопян не слышали». «Ну и что особенного? Мало ли у нас подпольных миллионеров, цеховиков всяких. Цеховики – владельцы подпольных производств. Обувщики, швейники и так далее. Жаргонное. До поры они прятались, маскировались, а сейчас вылезли из щелей. Мешки с деньгами откопали и начали заводы и пароходы скупать. Он местный? Армавирский. Прописался у нас где-то с полгода назад в какой-то нежилой халупе». «Ну, а что в Армавире?» «Там его тоже никто не знает», – мрачно сообщил Федоров. «Да, действительно. Значит, подставной?» Малышев тяжело глянул на боевого, в полном смысле слова, заместителя. «Скорее всего», – кивнул коммерческий директор. «Не мог же он со своим мешком в Тиходонск на телеге приехать и начать скупать сельхозмаш за шапку сухарей?» «Кто-то его навел, это точно. Только почему они нашему дворнику пушку к колбу не приставили?» «Да просто не знали о нем. Или не смогли подобраться. У него ведь серьезное прикрытие». «Да вот это и непонятно», – развел руками Малышев. «Он не производит впечатления серьезного человека». Федоров засмеялся. «Да он лох лохом, принимает подчиненных в любое время. Во все проблемы вникает самолично. Все капризы удовлетворяет. Хочешь на больничный идти, иди, лечись. Надо жену из роддома забрать, пожалуйста, забирай. А кто работать будет? Я слышал, он даже деньги рабочим в долг дает. Так он совсем работяг разбалует. Деваться некуда, сказал Малышев. Его 5%, добавленные к нашим, могут решить все дело. Могли решить. А теперь, когда появилась эта долбанная третья сила, положение изменилось. Генеральный директор махнул рукой. Да ничего не изменилось. Объединимся с москвичами, наедем на этого Акопяна, заберем акции и поделим поровну, чтобы все по-честному. А потом все равно их обгоним. На втором этаже гостиницы «Интурист» в небольшом банкетном зале сидели участники памятной встречи в сельхозмаше. Хромцов с Каратаевым и директором по развитию Олегом Сергеевичем и Малышев с Васем и Федоровым. Стол был сервирован аскетично. Только белая полотняная скатерть, три пепельницы, в центре и по краям бокалы для воды и по паре бутылок боржоми. Для открывания бутылок в центре стола лежал почему-то только один плоский ключ с выпуклым изображением Тиходонского драматического театра. Высокие договаривающиеся стороны встретились холодно. Руки не пожимали, сдержанно поприветствовали друг друга кивками, расселись по разным сторонам длинного стола. «Ситуация такая», – начал Малышев, ни на ком не фокусируя взгляда. «Появился еще один крупный акционер с пакетом, немного уступающим нашим. И это не наш общий знакомый, не Говоров?» – быстро спросил Палыч. «Нет, это не главный технолог нашего предприятия, господин Говоров», – веско произнес генеральный директор, сделав ударение на слове «нашего». «Этот человек нам неизвестен, да и вы его вряд ли знаете». «Некто Акопян», – прищурившись, сказал Хромцов. Сельхозмашевская троица переглянулась. Руководители были неприятно удивлены такой осведомленностью. «Насколько я понимаю, у вас есть какие-то предложения», – продолжил Семен Борисович. «Причем в условиях, когда у нас связаны руки. Мы вас внимательно слушаем». «Предложение очень простое. Объединиться на время, чтобы честно разобраться с новым акционером». «Что значит разобраться?» – спросил Хромцов. «Или выкупить у него акции и разделить их пополам. Или...» Малышев замолчал, глядя в глаза Хромцову. Семен Борисович принял многозначительный взгляд и кивнул. «Только без всяких эксцессов». «Явных эксцессов», – уточнил Федоров. «Вот это да!» – восхищался обычно сдержанный Иван Сергеевич, осматривая квартиру. «Я даже не знал, что есть такие просторные и удобные. А какой вид из окна чудесный!» – вторила ему Анна Михайловна. «И столько света! А ванная какая огромная!» «Прошу к столу!» – лучезарно улыбалась Лена. Сегодня она оделась подчеркнуто скромно. Брюки и свободно сидящая кофточка. Даже макияж свела к минимуму. Стол Лена накрыла в 16-метровой кухне, гостиной. На белой скатерти было выставлено все, что положено. Донская селедочка с лучком, политая душистым подсолнечным маслом и уксусом. Разваристая картошечка, масло и запеченная черная икра, купленная на рынке из-под прилавка. Тепличные помидоры и огурцы, запеченная в духовке курица с золотисто-коричневой корочкой, мягкий хлеб, запотевшая бутылка Финляндии, белое и красное вино. Такой основательный стол Лена подготовила впервые за время их совместной жизни. Отец довольно потер руки. «Такую квартиру абы кому не дадут», – торжественно произнес он. «И главным энергетикам с бухты-барахты не назначат. Это все по заслугам, Андрей. Потому что ты жил правильно. Не так, как новое поколение. За деньгами не гнался. Все делал по совести.